Владимир Клименко часто повторяет, что у человечества нет опыта проживания в таких условиях, которые возникнут на планете в течение ближайших 2 веков, да даже ближайших 10 лет. В таких комфортных, я бы добавил, условиях. В 1991 году в Эцтальских Альпах на высоте 3280 метров над уровнем моря туристы нашли тело мертвого человека. Тело настолько хорошо сохранилось, что туристы сначала подумали, что имеют дело с жертвой преступления, и вызвали полицию. Но полицейские присмотрелись и позвали ученых. Те были в совершеннейшем восторге. Оказалось, человек случайно погиб, просто замерз ночью во сне за 600 лет до строительства египетских пирамид, то есть примерно 5300 лет тому назад, в Золотом веке. Но в леднике прекрасно сохранились одежда, оружие, ткани тела, даже съестные припасы, которые человек имел с собой. Это означает, что почти 5500 лет в данном конкретном месте больше никогда не наблюдались такие высокие температуры, как тогда, иначе труп давно бы разложился. Мы сейчас стоим на пороге такого же Золотого века, и меня это почему-то нисколько не пугает.